Глава шестая. Гнев или милость? И гнев, и милость. Горе или благо? И горе, и благо. Раньше такого не было. Уж если приходила беда, то горько было всей семье. Бились как могли, терли краски под вечерним солнцем, убегали белить стены с первыми лучами светила утреннего. Не ели, завтрак приносили сестры уже позднее, и съедать его приходилось на улице, прижавшись к еще не крашенному забору и прикрываясь сестриной юбкой, чтобы посторонние не увидели сраму. Ненасытство окаянного. Рук отмочить не успевали, но выбивались, справлялись с уроком, и начиналась другая пора. Блаженство сытости, ненатужной, размеренной работы и, главное, сладчайшего сна с шорохом недавно выстиранного одеяла и сладким духом луговых трав в свеженабитом тюфяке. Счастье, полное и несомненное, снова поселялось в доме. Странное дело, раньше его желания возникали только для того, чтобы быть исполненными. Хотел есть — насыщался, хотел спать — садилось вечернее солнце, и с полной темнотой приходили сказочные грезы. Даже тогда, когда желание превышало меру обычного, он твердо знал, что справится, что снисходительные боги вложили в его сердце несбыточное стремление лишь для того, чтобы дать работу неиссякаемой изощренности его рук. Так он пожелал себе в жены нежную светловолосую Вью, и не минул еще срок двойных уроков, как верховный глаз уже освободил его от трудов дальнейшего выкупа. Но только не нужен ему теперь дар неусыпных. Перевернулось все, покатилось, и теперь бы ни есть, ни спать, только знать, чего хочется, да так, что утреннее солнце горше полыни, а вечернее злее терновника. Ведь не желает же никто и в самый жаркий из полдней надышаться студеной водой из арыка, не желает никто и в самый голодный вечер напиться туманом слугов. Так почему же тогда тянется взор его к дивно мерцающему колоколу, обители нездешних богов? «И не бел!» — тихонечко, полувопросительно окликнули его. Он затряс головой, прогоняя неотвязные мысли. Сестренка Апль, масластая, вытянувшаяся не по возрасту, не складеныш в одной только нижней юбке, с неприкрытыми плечами, зябла перед ним с двумя лубиными туисками в руках. «Много набралось». Вместо ответа Апль присела, так что угловатые коленки оказались чуть не выше ушей, и поставила туиски на землю. Каждый был наполнен до краев прозрачными застывшими наплывами пальмового сока. И Небел колупнул выпуклую корочку. Сок твердел быстро, через несколько дней его будет и не разгореть, отдавай тогда точильщикам на бусы. «В жесткий лист заверни, да расколоти помельче, а на ночь закопай под теплые уголья. Да предупреди мать, чтобы не разожгла очага, не вынув смолку. Апль!» Он снова поймал сестренку, уже успевшую перекрутиться на пятке не меньше трех раз, и снова усадил ее перед собой на корточки. Она разом притихла и, угадывая подарок, задышала часто-часто, как ящерка. «Сейчас, сейчас!» И Небел рылся в складках передника, отыскивая потайной карман. «Не потерял, не бойся!» Пальцы его наткнулись на острый край черепка, но отвердевшие от постоянного толчения краски почти не почувствовали боли. Этот черепок он подобрал, валяясь в пыли перед храмовищем. Был он покрыт вишнево-красной глазурью. Таких не делали ни в доме Аруна, ни во второй гончарне, расположенной на другом конце города, где дома стояли уже на самом подножье паучьих гор. Видно, был этот горшок или кувшинчик из тех, что приносили долгие тоскуны из соседнего города, дважды в год доставлявшие закрытые наглухо корзины в огромные глинобитные казематы, расположенные под уступами молений. Никому не положено было знать, что приносят и что уносят долгие тоскуны. Но по той бережливости, с которой жрец, опекающий их дом, отмерял ему белый порошок, именуемый моль, и Небел догадывался, что это дар соседнего города. Моль, растворенный в яичном белке, давал чудную полупрозрачную краску, отливавшую радужными переливами, и тратить ее разрешалось только тогда, когда надобно было изобразить лики спящих богов. Между тем Апль налюбовалась подарком и, подпрыгнув, словно лягушонок, повисла на шее у Инебела. «Ты мой старшенький беленький, ты мой беленький лапонький, «Ты мой лапонький, добренький!» — торопливо шептала она, немилосердно щекоча его щеку жесткими длинными ресницами. «Чтоб тебе всегда мне дарить, чтоб мне никогда слез не лить, с домом не расставаться, паутиною не застилаться!» «Брысь!» — сказал Инебел, стряхивая из себя девчушку. Одна рука была в смоле, другая — в толченой краске, а то в самый раз задрать бы этой пигалице юбчонку и всыпать пару звонких, чтобы не совала свой конопатый нос во взрослые дела. Слезами, видите ли, обливаются, паутиной застилаются. Известно кто. А подумали, каково ему. Он опустился на колени и с удвоенным рвением принялся тереть синюю окаменелую глину в каменной лунке. Тяжел первый день из десяти, или левый мизинчик. В других домах легок, у красильщиков хуже нет. До 10-го расчетного дня надо заготовить красок, чтобы каждое утро только разводить ту или иную по надобности. Вот и собирается весь дом от мала до велика, трет, толчет, просеивает. Не управились до вечернего солнца, при голубом свете приходится спину гнуть, когда все в городе уже ужинают, языки чешут, по соседям разгуливают. А тут за весь день кроху малую в рот кинуть некогда, разве что под вечер кто-нибудь из женщин проберется в едальню, выкопает из-под золы вчерашние тепловатые куски и разносит, начиная с детишек. Да еще и юбкой загородит, чтоб ненароком кто-нибудь с улицы не увидел такого срама — жевать у людей на виду. Старшим ничего, привыкли. А вот тем, кто поменьше, не больно-то сладко целый день не разгибаться, да еще и впроголодь. Так и хочется разогнуться, руки отмочить, но нельзя. Сегодняшнее на завтра отложишь, завтрашнее на послезавтра, так и пойдет. А оглянуться не успеешь, десятый день. Жрец неусыпный калиткой скрипит, идет проверять урок заданный. Насколько дело не доделано, настолько вся семья меньше корма получит. Так заведено. Кем? Когда? Отец говорит, всегда так было. Спящие боги, мол, завели, хотя только и дел у спящих богов последними малярами заниматься. Есть закон для всех, вырезан он буквицами неведомыми вокруг всего закрытого дома, по внешней ограде. Что не сезон, ограду белят, а углубления красной краской промазывают, словно для того, чтобы читать сподручнее было. А кому читать? Одни жрецы это и умеют, хамам же не заведено. А жрецы и так весь закон наизусть помнят. Но что заведено, то неизменно. Размеренно бьет окаменевшая, не чувствующая боли рука, голубое облачко пыли попыхивает при каждом ударе и тут же оседает обратно на камень. Хорошо, просеивать не придется. А еще лучше, мысли все время здесь, внутри двора, дальше он просто не позволяет им забегать. Стук-стук, пых-пых, готово. Он с наслаждением выпрямился, сыпал порошок в оплетенный горшочек, прикрыл листом и замотал длинной травиной. Правая, не разгибающаяся рука сильно мешала, но побоялся сперва ее отмочить. Вдруг ненароком ветер дунет, вон ведь и голубое солнце взошло. Холодом с полей потянуло, змеиной сыростью. Он отнес краску отцу, молча поставил на землю, пошел за ограду к смывному арыку. Сел на край, ногами уперся в противоположный каменный бортик, руки свесил между ног, чтобы кисти в воде были. Журчащая, стремительно обтекающая его непослушные руки вода сначала воспринималась только на слух. Теперь надо сосредоточиться на самых кончиках пальцев, представляя себе, как они становятся мягкими, теплыми, гибкими. Вот такими. Ага, появилось осязание. Кольнула щепка, вынырнувшая из-под мостка. И щекочущая прохлада. Но по мере того, как отходили, оттаивали руки, неизбывная вечерняя тоска наливалась в нем, как тяжелая внутренняя боль. Так и знал, так и видел он перед собой. Перескочи сейчас улицу, прижмись к полосатой ограде, что напротив, и встанет перед тобой словно сон, словно воспоминание, заповедный нездешний колокол, наполненный мерцающим сиянием, сбереженным от ушедшего дня». Сколько раз уже, позабыв о вечерней трапезе, мчался он вниз по улице, обгоняя стремительную воду арыков, и вырывался в поле, где уже не было дороги, и, как всегда неожиданно, натыкался на невидимую преграду. И замирал, не в силах постичь этого воплощенного единения ближайшей близости и недоступнейшей недоступности. И тогда, прислоняясь горячим лбом к этой прозрачной, как дыхание, стене, он проклинал и сказочное обиталище, где бесшумно снуют друг над другом нездешние боги, и диковинных зверей, и свет обоих солнц, чудным образом сохраняемый в прозрачных горшках. Но пуще всего, злее всего проклинал он ту, что была всех белее, всех тоньше, всех невесомее, словно перистое облако в час, когда встречаются лучи утреннего и вечернего светил. Проклинал и давал себе слово никогда больше не приходить сюда, к обители безучастных, молчаливых богов. Но на следующий день снова опускался лиловый вечер, и не было силы, которая удержала бы его. «И не бел!» Цепкие ручонки обвили сзади его шею, пальцы длинные-предлинные, ласковые. «Я посижу с тобой рядышком, старшенький беленький. Я отмою стеклушечку, я снесу ее в свою хоронушечку. Хорошо я приговариваю, складно? А-а-а, тебе краски тереть, а мне складно петь. Меня, может, за песни ласковые в самый сытный дом откупили бы. Да не судьба. Придет теперь конец всему, что в лесу и в дому, и пестрым змеям, и ветрам суховеям, и небу лиловому, и стеклышку моему новому». И Небел прикрыл глаза, убаюканный ее монотонным бормотанием, и вдруг со щемящей отчетливостью представил себе, что рядом с ним, свесив ворык усталые узенькие ступни, сидит девушка в странной голубоватой юбке, спускающейся от самой шеи до середины ног, стройных, как стебли водяного астралиста, и Апль ластится к ней, обнимая сзади за хрупкие плечи, приговаривает: «Старшенькая беленькая моя!» «Апль! Да ты что?» «Да ты же сам эту тайну открыл, и не бел. Теперь все только об этом и говорят, о живых нечестивцах. Видно, судьба нам такая, чтоб при нас конец свету белому пришел». «Да не говорил я ни о каком конце света. Опомнись, Апль!» «Ты-то не говорил. Да всем все равно это ведомо. Ты смотри, как отмылась черепушечка, словно уголек в очаге блестит. Пойдем к моей хоронушке. Ты меня приподымешь, старшенький беленький, и я приклею огонек этот негасимый высоко-превысоко, чтоб он прямо над лбом моим сиял, когда меня понесут. А то хоронушка моя и до половины не убрана, сирая». И Небел невольно вспомнил о собственной хоронушке, притулившейся в самом углу двора. Несколько кусочков разноцветной глины, простейшее, что попалось под руку. Мать не раз укоряла его за пренебрежение к обряду, но он только отмалчивался. Не все ли равно отмаявшемуся человеку, как понесут его на поле успения? Ничего не смыслит он, когда в длинной узкой корзине приносят его родители из подземного каземата уступов молений, где полагается всем рождаться на свет, дабы крики рожениц и младенцев не нарушали священной тишины ночей. Малыша перекладывают в подвесную люльку, а корзину вкапывают стаймя в углу двора, где уже высятся, как полуоткрытые часовенки, хоронушки всех членов семьи. Корзину обмазывают глиной, и ждет она того дня, когда подросший детеныш принесет свою первую дань неистребимой и поощряемой жрецами страсти собирания. В законе ничего не сказано об обязательности этого пожизненного увлечения. Просто «так заведено». Но «так заведено» — это не меньше, чем закон. И вот кто-то собирает лоскутки ткани, кто-то пестрые бобы, засушенные пятилепестковые цветы, стрекозиные крылышки или рыбьи чешуйки. Но нет человека, который всю жизнь с той или иной степенью прилежания не украшал бы свою хоронушку, которую после его смерти выдернут из земли, наскоро подлатают и водрузят на погребальные носилки, стараясь не обронить ни зернышка, ни чешуйки. И в этот своеобразный глиняный саркофаг, ровесник умершего, положит его хозяина, чтобы отправить их вместе в туманные поля успения. И снова, как и во время первого своего пути, в еще новенькой ивовой плетенке, ему будет все равно. «И не бел!» Апль уже во дворе, она выглядывает из-за ограды, поднявшись на цыпочки и показывая ему в протянутых руках сияющий вишневым бликом черепок и мокрый комочек глины. «Вмазать навеки вечное свое сокровище». «Иди!» — кивает он. Она пробирается вдоль ограды в угол, где столпились замершие, как стражи, глиняные часовенки. Замирая от нетерпения, оглядывается на брата. Он неторопливо, но внимательно проверяет улицу. Пусто. Внутри ограды тоже никого. Все собрались, наконец, в закутке едальни, у теплого со вчерашнего вечера укрытого очага. Апль ждет, подняв руки. Тогда он мысленно обнимает ее за едва наметившуюся талию, напрягается и приподнимает над землей. Девочка закусывает губы, чтобы не вскрикнуть от этого жутковатого и в то же время необыкновенно прекрасного ощущения, свободного парения в воздухе. И Небел уже не в первый раз проделывает с ней это, но тайком от других. Так ведь не заведено. Она быстро пришлепывает комочек глины, втискивает черепок, и Небел бережно опускает ее обратно на землю. Подросла сестренка, потяжелела. Вот и рук вроде бы не прикладывал, а плечи и шею заломила. «Апль!» — зовет он ее, готовую исчезнуть в вечернем доме, где уже с тяжелым шуршанием опускаются первые циновки. «Спи спокойно, Апль! Тебе еще долго-долго собирать свои стеклушки!» «Правда?» «Нет, правда, старшенький беленький!» «Правда!» Между тем дневное солнце совсем уже село, и небо стремительно посинело, наполняя арыки глухой чернотой. На улице мало-помалу появлялись неторопливые, в полголоса переговаривающиеся горожане. Кто-то припасал воды, чтобы не плескаться ночью, кто-то искал вечерние беседы, навевающие добрые сны, кто-то просто спасался от ворчливой жены, а те, у которых нынче был расчетный день, разносили по соседям лишние припасы. В долг, чтобы не испортились. Кончится сытная левая рука — подберется голодная правая. Соседи, коим придет срок расчета, отдадут. Так заведено. Справа, у соседнего дома, начали отмываться и даже, кажется, окликнули его. Но и Небел не повернул головы, потому что знал. Стоит только разглядеть краешек пепельного зарева, подымающийся над куполами бобовых деревьев, как ничто уже не удержит его. Но сегодня нужно поговорить с учителем, покончить с проклятыми вопросами, скребущими у него где-то под ложечкой. Хватит этой дурнотной томительности. Раскис, как гриб-пылевик. Он вскочил, так и не позволяя себе повернуть голову направо, и решительно зашагал в гору, к высящейся в темноте громаде закрытого дома, заслоненного сейчас почти целиком гигантскими платформами уступов молений. Только одна башенка виднелась из-за них, и побеленная светом вечернего солнца, казалось, висела в темно-синем небе. Интересно, эту башенку неусыпные белят сами или просто обвешивают ее со всех сторон чистыми новыми циновками? И тут, сзади, за спиной, возник пронзительный крик. В первый момент и Небелу показалось, что это кричит роженица, которую не успели довести до подземного убежища закрытого дома. Но крик был мужской, срывающийся на жуткий вой. Так мог кричать только смертельно напуганный человек, и напугать его могло одно единственное — гулкие удары босых ног приближались вместе с этим воем, и люди испуганно шарахались, уступая дорогу. И Небел перепрыгнул через арык и прижался к холодной ограде. И вовремя. Мимо него по холодной, залитой беспощадным голубоватым светом дороге бежал человек. Движения его были неуклюжи. Видно, не привык он бегать. А за ним, наседая легкими длинными прыжками, неслись четыре скока. Подаль еще два. Скоки на бегу закидывали на преследуемого длинные, словно бескостные руки с закостенелыми крючьями неразгибающихся пальцев. Но тело жертвы отливало ярким блеском подкожного жира, и страшные паучьи лапы преследователей только стегали его, подгоняя, но никак не могли зацепиться. Одежду и волосы он, похоже, успел скинуть с себя в самый первый момент погони. Бесшумно дыша и раскачиваясь в такт прыжкам, скоки пролетели мимо и уже где-то впереди в темноте смешались темной кучей. Повалили таки. Крики затихли. Придушили, значит. Но не совсем, а слегка, для порядка и не нарушения вечерней тишины. На улице еще никто не шевелился, но справа послышались голоса. Неторопливым прогулочным шагом приближались люди в приметных красных, а сейчас в вечерних лучах, темно-лиловых юбках и наплечниках. Долгие тоскуны из другого города. Так неужели весь этот ужас, который многим не даст сегодня спать спокойно, был затеян только для того, чтобы рассказали они своим собственным жрецам, что где у соседей полный порядок, рвут дурную траву, не щадя сна и тишины? А ведь раньше такого не бывало и одного раза в год. Неужто, увидев богов нездешних, народ до того перестал чтить собственных спящих, что чуть минуют две руки дней и готовь новое святожарище? Или теперь наказуется то, чего не было в перечне проступков, преследуемых законом? С другой стороны, скоки безграмотны, могут и ошибиться. Хотя кто же ошибается, чтобы себе самому работы прибавить? Между тем впереди опять послышалась возня. Видно, скоки ждали, пока руки, которыми они оплели беглеца, закостенеют, чтобы не вырвался. Теперь приходилось тащить его волоком. А непривычно, не тоскуны ведь. Шум медленно удалялся. И Небел потряс головой, словно воспоминания о всем виденном можно было вытрясти, как воду из ушей, и побрел по боковому лазу на соседнюю улицу, спотыкаясь о корни деревьев, неделимых на два двора, и приподнимая провисшие сигнальные веревки, соединяющие соседских нечестивцев. Перепрыгнул через чистый наливной арык, оказался на соседней улице. Здесь было тихо, как всегда. Тут и не знали, что творилось за двумя рядами домов. А и слыхали бы краем уха, виду не подали бы. Так заведено. Надо будет знать, запылает святожарище, жрецы с уступов все подробненько и объяснят. И Небел вспомнил косолапого обнаженного толстяка, неумело в перевалку удирающего вверх по дороге, и вдруг совершенно отчетливо представил себе, что напрягись хорошенько, и одного скока он остановил бы единой мыслью, рук не прилагая. И сколько кругом соседей прижималось поясницей или брюхом к похолодевшим низеньким оградам. Да будь бы воля их всех, тут не только шестерку скоков, тут всех неусыпных по рукам и ногам спеленать бы можно. И главное, безнаказанно. Поди докажи, что мысль-то была твоя. Руки, вот они, у всех на виду. А мысль... От такого предположения ему стало так жарко, что захотелось влезть в смывной арык и плюхнуться на четвереньки, чтобы охладиться по горлышко. Это ж надо! Истинно счастье, что мысль незрима. А не то бы сейчас его за таковые рассуждения. Но ведь в доме Аруна об этом говорят не таясь. Правда, ни в каком другом, но ведь он поэтому и идет к Аруну. Он толкнул калитку, в которую не заходил уже давно, и сразу же очутился на опрятной ровной дорожке, пестреющей темными и светлыми квадратами разноцветной глины. Листва старых смоковниц глинцевито отливала довольством, причудливо и четко рисуя свое естественное кружево в лучах вечернего светила. Узкий мохнатый плод, даже отдаленно не напоминающий смокву, свисал с ветки, распространяя острый запах чеснока. Мирно и благополучно было в этом доме. Доме плотного, круглоголового мужчины, которого никак не хотелось называть стариком, хотя он и был тут старейшим. И Небел поклонился хозяину, вышедшему на скрип калитки, и смиренно проговорил: «Благословение спящих богов на доме сем!» «Сто крат!» «Был ли сон твой покоен и многомудр? Великие и щедрые боги послали мне нынче видение сытой свиньи речной, что к благостыне не только моего дома, но и соседей». «Не надоело брехать-то?» — спросил Арун. «С чем пришел?»